чем обязан визиту представителя личного штаба Рейхсфюрера, повторил Ларец. Нужна вот эта женщина. Константин не стал церемониться и сразу протянул документы. У меня прямой приказ Рейхсфюрера Гиммлера с поручением осмотреть заключенную номер 24601. Молодую женщину, ее доставили почти два месяца назад из Берлина. Ларец снисходительно взглянул на бумаги и нажал кнопку под столешницей. Тут же появился охранник. «Приведите заключенную 24601». Охранник, не задавая вопросов, бесшумно исчез за дверью. Комендант встал из-за стола и, заложив руки за спину, подошел к окну. Половицы жалобно заскрипели под его тяжелыми шагами. Из окна открывался вид на плац, где под моросящим дождем продолжали стоять заключенные на поверке. Ганс Ларец стоял боком к Лебедеву, и Константин видел, как взгляд коменданта медленно скользит по рядам узников с холодным безразличием энтомолога, изучающего насекомых. Для него они давно перестали быть людьми, лишь номера в бесконечных списках и отчетах, которые он педантично вел каждый день. Сегодня вечером, не изменяя привычке, он каллиграфическим почерком методично запишет количество умерших за день. Цифры аккуратно выстроятся в колонку, еще один элемент того чудовищного порядка, который он поддерживал в своем маленьком царстве мучительной смерти. «Гауптштурмфюрер, зачем вам понадобилась еврейка?» – спросил Ларец, не поворачивая головы. «Еврейка?» – переспросил Лебедев. «Да, грязная еврейская женщина», – повторил Ларец. «Не правда ли, деликатная ситуация? Это девушка, еврейка. Мы обнаружили это при медицинском осмотре», – такое заключение дал главный лагерный врач, стандартарст. «Все документы подтверждают ее происхождение». Он перестал рассматривать заключенных на плацу, вернулся за стол и уставился тяжелым взглядом на Лебедева. Константин смотрел в ответ, не отводя глаз, собрав всю свою волю в один нерушимый стержень. Неизвестно, сколько продолжилась бы эта немая дуэль, но в дверь постучали, и Ларец едва заметно поморщился. «Да ты себя богом возомнил, мерзкий ублюдок!» Константин был готов размозжить ему голову массивной пепельницей. Дверь открылась, и два конвоира втолкнули в кабинет худую девушку в полосатой мокрой робе. Ее темные спутанные волосы свисали сальными прядями, закрывая лицо. Руки в синяках дрожали, запястья были стерты наручниками до кровавых шрамов. Она едва держалась на ногах. Ларец аккуратно пододвинул указательным пальцем бумаги в сторону Лебедева и, пристально разглядывая заключенную, неопределенно произнес: «Так, это она». Лебедев напряженно наблюдал, как девушка, пошатываясь от истощения и побоев, едва слышно, с акцентом назвала свой номер. «Громче», — приказал Ларец. Девушка повторила свой номер, но получилось не намного громче, чем в первый раз. «Да, гауптштурмфюрер, как видите, это та самая», — усмехнулся комендант. «Ее упрямство требует жесткого наказания». Ганс Ларец встал из-за стола и медленно подошел к девушке. «Подними голову». Она, превозмогая слабость и боль, подняла голову. На изможденном лице выделялись огромные карие глаза, а по уголкам глаз тянулись грязные дорожки от слез. Во взгляде не было ничего, кроме страха, ни малейшей искры, свидетельствующей о внутренней жизни. Ларец брезгливо взял ее за подбородок и, бесцеремонно поворачивая голову из стороны в сторону, процедил: «Хм, не похоже на обладательницу особых способностей. Просто достаточно красивая еврейка. Пожалуй, кто-то из надзирателей уже пользовался ею, хотя я это строго запрещаю. Совокупление с нечистой расой ни к чему хорошему не приведет. Но, с другой стороны, за всем не уследишь. Ну что, жидовка, тебя уже имел кто-то из охраны?» Девушка задрожала. Испуг в ее глазах приобрел выражение животного, которое ведут на бойню. «Не еет, нет, геркомендант», – прошептала она. Он отпустил ее подбородок. «Лжешь, как и весь твой лживый народ. Тебя не обрили наголо, оставили волосы, это подтверждает мои подозрения. Впрочем, это не моя забота». Константин Лебедев почувствовал, как тело окаменело, лишившись всякой чувствительности. В горле пересохло, спазм сдавил дыхание, в глазах потемнело. Эта измученная женщина была Маргаритой Беловой. «Гауптштурмфюрер», — произнес Ганс Ларец, заметив, как рука Лебедева потянулась к кобуре. «Внешность бывает обманчива, геркомендант», — с трудом выдавил из себя Константин, изо всех сил стараясь взять себя в руки. Он неловко поправил кобуру, чувствуя, как по телу разливается озноб. Девушка даже не взглянула на него, продолжая смотреть в пустоту. «Господи, Маргарита, что они с тобой сделали?» кричала внутри Константина. «Я забираю ее», — твердо сказал он, не думая о последствиях. «Сегодня же», — девушка вздрогнула, будто от сквозняка. Колени подкосились, но конвоиры крепче сжали ее руки, не давая упасть. Ларец откинулся в кресле и усмехнулся. «Разве вы не должны сделать некие предварительные исследования, и гауптштурмфюрер, вы понимаете, что вывоз еврейки из лагеря без соответствующего сопровождения противоречит всем директивам. Даже приказ рейхсфюрера должен учитывать установленный порядок. Они не нужны. Я решаю, что делать с ней. При любом исходе, геркомендант, приказ Генриха Гиммлера остается в силе. Он лично заинтересован в этой особе. Рейхсфюрер считает, что девушка обладает особыми способностями. Ее происхождение в данном случае второстепенно». Комендант покачался в кресле. «Особые способности?» Он взял папку с личным делом. «Здесь написано, что она бродила по Берлину в обгорелой одежде, вела себя как сумасшедшая, а в гестапо предсказывала гибель Германии. Вы действительно верите в эти суеверия, Герт Улли, или сомневаетесь в нерушимости Рейха, сука? Будь моя воля, я бы сам пристрелил тебя и сжег в твоем крематории». Ярость пылала в Лебедеве. Ларец внимательно наблюдал за ним. Константин собрал всю волю в кулак. Эмоции сейчас только навредят. Взять себя в руки раз, два, три. Лебедев встал, подошел к столу и, глядя коменданту прямо в глаза, твердо сказал: «Моя задача – выполнить приказ, а не обсуждать его. Рейхсфюрер очень настойчив. Или вы отказываетесь подчиняться?» Он взял телефонный аппарат и с силой поставил перед Ларицем. Прибор звякнул от удара. «Вам недостаточно моих полномочий?» Ему страстно хотелось схватить этого ублюдка за глотку и бить телефоном, пока не останется кровавое месиво. После паузы Ларец поднялся. «Не волнуйтесь так, гауптштурмфюрер. Вы понимаете, что берете на себя полную ответственность. Если что-то пойдет не так, я готов подписать все документы. Девушка должна быть в Берлине сегодня». «Что еще, герр Ларец?» Комендант вздохнул и нажал кнопку звонка. «Хорошо, но помните, это ваша ответственность». Вошедшему охраннику он приказал: «Подготовьте документы на перевод заключенной 24601. «Нет», — резко оборвал Лебедев. «Все оформляется здесь и сейчас». Повисло тяжелое молчание. Только дождь продолжал стучать по стеклам. «Хорошо», — наконец сказал Ларец. «Пусть будет по-вашему. И не благодарите. Я умываю руки. Надеюсь, ваша ведьма действительно окажется столь ценной. Иначе вы, Франц Тулли, окажетесь здесь уже в другом качестве. Ведь еврейка с особыми способностями может стать угрозой для самого Гиммлера и фюрера». «Благодарю за заботу, геркомендант. Вам знаком полковник Вальтер Холландер, чья мать была еврейкой. Он получил личную грамоту фюрера, в которой тот удостоверял арийство этого галахического еврея. Такие же удостоверения о немецкой крови были подписаны фюрером еще для десятка высокопоставленных офицеров еврейского происхождения. Я не сомневаюсь, что она пройдет Мишлинге-тест и докажет свою верность и крайнюю полезность для Рейха. Так что эта маленькая деликатность, как вы сказали, вполне преодолима. Подготовьте бумаги». Ларец собрал бумаги в папку. «Что ж, все в порядке. Можете забирать это». Он махнул рукой в сторону девушки. «Только распишитесь в журнале. Надеюсь, она стоит этих хлопот, Герт Улли». Лебедев быстро поставил подписи, избегая смотреть на дрожащую Маргариту, произнес: «Благодарю за содействие. Хайль Гитлер». Конвоиры развернули девушку к выходу. Ее босые ноги оставили едва заметные следы на полу. Лебедев вышел следом. Когда дверь закрылась, Ларец пробормотал в полголоса: «Хайль Гитлер, гауптштурмфюрер, счастливого пути». Снаружи Лебедева охватила слабость. В глазах плясали темные пятна. Он никогда не испытывал такого нервного напряжения. Казалось, каждый нерв в теле оголен и обожжен раскаленным углем. Маргариту Белову подвели к машине. Густав Ланге, как всегда, проворно выскочил, чтобы открыть дверь, но, увидев сопровождение Лебедева, застыл словно истукан, так и не открыв дверь до конца. Девушка, напротив, вышла из оцепенения, неожиданно вырвалась из рук охраны, упала на колени и закричала. Один дюжий эсэсовец подхватил ее и поставил на ноги, другой размахнулся и ударил сначала в живот, потом по лицу. «Заткнись, грязная жидовка». Девушка безвольно рухнула и затихла. Эсэсовец подошел ближе, занес ногу, собираясь ударить каблуком по спине. Лебедев не выдержал, нарушив все меры предосторожности. Он схватил охранника за руку, молниеносно просунул свою под локоть и, создав рычаг, резко вывернул ее за спину. Раздался хруст. Охранник с воем боли упал лицом в грязь. «Ты что себе позволяешь, мерзавец?» – прошипел Константин, наклонившись к нему. «Это собственность рейхсфюрера. Она нужна ему целой и невредимой. Еще раз попробуешь, убью на месте». Он поднял голову и бросил взгляд на Ланге. «Чего уставился? Бери ее и сажай в машину». Тот замешкался и с глупым выражением лица подошел к девушке. Второй охранник в испуге засуетился, помогая водителю поднять скрюченное тело и усадить на заднее сиденье. У самой машины Ланге остановился. Она вся в грязи, гауптштурмфюрер, пробормотал он, сохраняя туповатое выражение. «Возьмешь потом мыло, тряпки и отмоешь», — рявкнул Лебедев. Маргариту затолкали на сиденье, Ланге захлопнул дверь. «Все готово, гауптштурмфюрер», — отрапортовал он, вытягиваясь у своей двери и забыв открыть Лебедеву. Константин быстро обошел машину и сел на переднее сиденье. Ему дико хотелось размахнуться и со всей силы, с ноги, ударить того охранника, который бил Маргариту. Тот стоял согнувшись, не смея поднять глаз. Машина тронулась, проезжая мимо строя заключенных. Лебедеву казалось, они уже слились с брусчаткой плаца, превратившись в неразличимые тени, которым скоро предстоит навсегда уйти в сырую землю, став пеплом из крематорных печей. Константин закрыл глаза. «Возьми себя в руки, Лебедев. Раз, два, три. Возьми себя в руки, Лебедев. Раз, два, три», повторял он как мантру, пока машина не подъехала к воротам. Комендант лагеря Ганслориц стоял у окна и наблюдал, как опель-кадет направляется к выходу. «Любопытный у вас акцент, Герт Улле. Нет ли в вас чего-нибудь, как вы выразились, галахического, или, может, славянского?» — задумчиво произнес он вслух, провожая взглядом автомобиль. Затем подошел к столу и снял трубку. «Пропустите машину», — коротко бросил и медленно положил трубку на рычаги. Глава 12. Лебедев не сразу осознал всю опасность неожиданной ловушки, в которую угодил. Разумеется, он ни за что не бросил бы Маргариту в аду Заксенхаузена, это даже не обсуждалось. Но теперь, когда худшее для нее позади, вставал новый вопрос, острый как бритва, приставленная к горлу. Что делать дальше? На заднем сиденье машины, сгорбившись в неестественной позе, сидела Маргарита Белова. Ее пустой взгляд, дрожь в пальцах, застывшие в немом крике губы, все говорило о том, что девушка сломанная, опустошенная, в тяжелейшем психологическом состоянии. Лебедев сжал челюсти, с трудом глотая ком ярости. Он боялся даже представить, через какой ад ей довелось пройти. Особенно тревожила тишина. Густав Ланге, вечно болтливый шутник, теперь сидел за рулем насупленный, словно язык проглотил. Его могучие кулачища впились в руль так, что кожаный чехол хрустел под его пальцами. Лебедев прекрасно понимал, отныне водитель станет его молчаливым надсмотрщиком. Каждый поворот, каждое слово, все будет долетать наверх, куда надо, раньше, чем он успеет сделать шаг. Куда теперь? Он уже не один десяток раз задал себе один и тот же вопрос. Он снова припомнил 17 мгновений весны. Остановиться, выманить из машины Густава Ланге, застрелить, как Штирлиц завалил сексота Клауса, и свалить с Маргаритой в нейтральную Швейцарию, подумал он, пытаясь найти выход из ситуации. Мысли метались, выстраивая кинематографичный план спасения. Рука невольно потянулась к кобуре с пистолетом Валтхер П-38, обещая простое решение ситуации, но он тут же остановился. Может, Швейцария и нейтральная страна, но в окружении стран-союзников Германии. Иллюзия, вся иллюзия. Да и само швейцарское правительство активно сотрудничает с немцами. Этот паскуда, комендант лагеря, скорее всего, уже доложил о происшествии. Нет, не вариант. Как только я окажусь на границе, гестапо будет известно. Маргарита в тяжелом состоянии, физическом и психологическом. Даже если мы прорвемся, мы просто не сможем остаться незамеченными, нас быстро найдут, притащат в Берлин. Маргариту сразу отправят в обратно в лагерь, а я после расследования окажусь там же. Не поможет даже то, что я приволок Гиммлеру волшебный булыжник из Тибета. Может, будет еще хуже. И тогда Ганслориц устроит мне ад на земле. Быстро я не умру, а скорее всего исчезну, как гауптштурмфюрер СС Вильгельм Лиман, советский разведчик Брейтенбах под шифром А-201. Эти размышления окончательно избавили его от мысли убивать своего водителя Густава Ланге. Тем более была еще одна причина. Константин Лебедев никогда не убивал человека. Да, он великолепно стрелял по ростовым мишеням в тире, неплохо владел рукопашным боем, Даже прошел курс по ножевому бою у одного хорошего инструктора, но никогда не убивал человека. И вот сейчас, даже находясь в состоянии мощнейшего эмоционального возбуждения, он не был уверен, что сможет запросто нажать на курок пистолета и, глядя в лицо, лишить жизни Густава Ланге, а потом смотреть, как тот будет медленно оседать и умирать у его ног. А вот если он замешкается, то его противник, прошедший кровавые побоища в штурмовых отрядах, раздумывать не будет, и в отличие от него, почувствовав угрозу своей жизни, убьет. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Маргарита сидела с отрешенным видом, глядя куда-то в бесконечность. Руки она скрестила на груди, положив ладони на плечи, ее подбородок подрагивал, свидетельствуя о том, что в ней остались жизненные силы, хоть как-то реагировать на свое положение. «Останови», — приказал Лебедев водителю. Машина, чуть скрипнув тормозами, съехала на обочину и встала. Он вышел из машины, открыл заднюю дверь и, сняв свой плащ, укрыл девушку. Ланге уже вышел из машины и стоял рядом в растерянности, наблюдая за шефом. От девушки шел тошнотворный запах, которым ее пропитал концлагерь. Лебедев осторожно взял ее голову и медленно облокотил на мягкое сиденье, стараясь, чтобы Маргарита расслабилась в полулежащем положении. «У тебя есть сигареты?» – спросил Лебедев Ланге. Тот молча протянул ему пачку, яркую пачку сигарет «Ревел». Лебедев взял одну и покрутил в пальцах. Ланге также молча чиркнул колесом бензиновой зажигалки и поднес Константину. Тот немного помешкал и, не закуривая, вернул сигарету водителю. «Нет, поехали», — сказал он и пошел к своей двери. «Куда нам ехать, гауптштурмфюрер?» — спросил водитель. Лебедеву показалось, что интонация голоса у Густава Ланге изменились. «Хороший вопрос. Куда?» — подумал Лебедев, усаживаясь на сиденье. «Давай домой», — ответил он ему. «У меня только один выход — убедить Гиммлера в том, что заключенная 24601 очень нужна Третьему рейху. Очень нужна, она просто необходима ему. Если я его не смогу убедить, то Маргарита погибнет». Лебедев лихорадочно продолжал искать выход из ситуации. Он достал портфель и вытащил серую картонную папку с делом Маргариты. Быстро пробежал глазами и отложил лист из концлагеря с ее фото, фас, профиль, ничего стоящего. В отдельном бумажном файле Константин нашел несколько протоколов допроса из гестапо. Отделение Гехеймистацполизей, Берлин. Номер дела 514-734. Файл 53. Дата 3 сентября 1941 года. Место допроса. Берлин. Здание Гехеймистацполизей. Кабинет 209. Допрос ведет штурмбанфюрер СС Конрад Вальц. Присутствует стенографист. Унтершарфюрер СС Макс Брод. Допрашиваемая. Неизвестная женщина, на вид около 22-25 лет, арестована на улице Вильгельмштрассе, 8 августа 1941 года за нарушение общественного порядка. При задержании утверждала, что выжила при пожаре. Поутверждает, что знает будущее и пытается предостеречь народ Германии от будущих бед. Документы отсутствуют. Дата рождения – неизвестно. Место рождения – неизвестно. Начало допроса – 10:14 утра. Штурмбанфюрер Вальц, назовите свое имя. Допрашиваемая, я уже говорила, меня зовут Маргарита. Маргарита Белова. Штурмбанфюрер Вальц, ваша национальность? Маргарита Белова, я русская. Штурмбанфюрер Вальц, русская, или может быть считаете себя русской? Маргарита Белова, я русская, а вы думаете, что хотите? Штурмбанфюрер Вальц, предупреждаю вас, быть со мной вежливее, иначе мы применим достаточно убедительные способы воспитать в вас уважение к представителю власти. Я достаточно четко донес до вас свое требование. Маргарита Белова, да. Штурмбанфюрер Вальц, отлично. Как вы попали в Берлин? Маргарита Белова, при пожаре я выскочила сквозь горящую дверь и оказалась здесь. Штурмбанфюрер Вальц, не находите, что это звучит несколько фантастично? Где находится эта дверь? Маргарита Белова, молчание. Штурмбанфюрер Вальц, я еще повторяю, где находится эта дверь? Маргарита Белова, молчание. Штурмбанфюрер Вальц, фройлин Белова, я хочу вам напомнить, что у нас есть особые способы воздействия на ваше молчание. Вы с ними знакомы. Желаете вернуться к ним? Маргарита Белова, я сотрудник архива Федеральной службы безопасности России. Штурмбанфюрер Вальц, поясните, что это за организация Федеральная служба безопасности России? Какой России? Маргарита Белова, вы все равно мне не поверите и не поймете. Штурмбанфюрер Вальц, постарайтесь объяснить так, чтобы мне не пришлось прибегать к особым методам допроса. Маргарита Белова. Дверь находится в Москве, в здании ФСБ. Это российская контрразведка. Штурмбанфюрер Вальц. Вы имеете в виду советская Россия? Маргарита Белова. Нет, это российская контрразведка, а пожар случился в 2025 году. Штурмбанфюрер Вальц. Вы утверждаете, что появились здесь из будущего? Маргарита Белова. Да, именно так. Штурмбанфюрер Вальц. Очень хорошо, фройлин Белова. Давайте отложим на время этот факт и перейдем сразу к делу. Вы были задержаны, потому что привлекли внимание патруля на улице. По свидетельствам очевидцев, вы выкрикивали некие безумные вещи. Давайте начнем с ваших слов. Если вы не остановитесь, Берлин будет разрушен в 1945 году. Что вы имели в виду? Маргарита Белова. Молчание. Штурмбанфюрер Вальц. Я жду ответа. Маргарита Белова. Это правда. Вам никто не скажет, как все закончится. Вы все считаете, что выигрываете войну, но это не так. Союзники разгромят вас. Америка и Советский Союз объединятся. Ваша великая Германия падет. Берлин будет в руинах. А ваш Дрезден союзники вообще сотрут с лица земли огненными бомбардировками. Штурмбанфюрер Вальц. Союзники, Россия, Америка. И все же, откуда вам это знать, если об этом не знает даже наше командование? Маргарита Белова. Возбуждена, дыхание частое. Потому что я из другого времени. Вы мне не верите, но я знаю, что все это правда. Я видела эту войну на экране, в фильмах и на фото. Мой прадед был неоднократно ранен на этой войне. Он брал Берлин, его имя есть на стенах Рейхстага. Штурмбанфюрер Вальц. Из другого времени? Прекрасно. Вы хотите сказать, что вы, гадалка, пророчица или провидица? Маргарита Белова. Нет, нет, я. Пауза. Я из будущего. Я родилась в 2001 году. Мы изучали войну в школе. Это была страшная трагедия. Штурмбанфюрер Вальц. Пауза. Из будущего. Родились в 2001 году. Любопытно. Запомним это. Давайте вернемся к фактам. Какие доказательства вы можете предоставить того, что ваши слова не просто бред психически больной? Маргарита Белова. Доказательства. У меня нет доказательств. Когда я попала сюда, в это время, у меня ничего не осталось. Но если вы хотите, я могу рассказать вам, чем закончится каждая ваша операция. Вы сейчас вышли к Москве, но в ноябре вас отбросит, ваша наступательная операция «Тайфун» захлебнется. В результате, могу рассказать о Сталинграде, ваш фельдмаршал Паулюс попадет в плен и сотни тысяч фашинемцев. Я могу рассказать о высадке в Нормандии, о бомбардировках Гамбурга и Дрездена. Штурмбанфюрер Вальц. Хватит. Названия мне ничего не говорят. Назовите конкретные даты, имена, детали. Откуда вам все это известно? Маргарита Белова. Шепчет, как в бреду, Сталинград. Январь 1943 года. Паулюс, фельдмаршал Паулюс, сдастся. Ваша армия потеряет сотни тысяч человек. Это станет началом вашего страшного поражения. Штурмбанфюрер Вальц. И каким образом, по-вашему, мы должны поверить в этот фарс? Маргарита Белова. Вы не поверите. Я знаю. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что вы уже проиграли. Нельзя строить будущее на смерти миллионов. Штурмбанфюрер Вальц. Вы говорите глупости, фройлин. Фантазии. Мы слышим подобное от сумасшедших каждый день. Какой к дьяволу Сталинград? Паулюс. Феллер входит в число тех, кто предсказывает катастрофы. Маргарита Белова. Переходит на крик. Это не фантазии. Вы сами убедитесь. Если доживете, если уцелеете. Штурмбанфюрер Вальц. Фройлин, знаете, как мы обычно поступаем с теми, кто распространяет панические слухи? Маргарита Белова. Тихо, мне все равно. Я говорю правду. Штурмбанфюрер Вальц. Почему вы утверждаете это? Маргарита Белова. Потому что я знаю, как вы поступали с теми, кто вам не угоден. С евреями, русскими, поляками, цыганами. У вас было всегда только два пути. Уничтожить, как вы уничтожаете всех, кто не угоден, или поверить. Но вы не поверите. Никто не верит. Штурмбанфюрер Вальц. Достаточно. На этом допрос окончен. Конец допроса. 11.02. Примечание. Подозреваемая продолжала проявлять признаки помешательства. Ее утверждения не имеют никакой ценности с точки зрения разведки. Рекомендуется медицинская экспертиза и дальнейшее расследование. Передано в распоряжение дальнейшего следствия. Подписи. Штурмбанфюрер Конрад Вальц. Унтершарфюрер Макс Грот. Лебедев просмотрел все протоколы. Маргариту допрашивали недолго. Все ее утверждения о войне, естественно, никто не воспринимал всерьез. Несколько раз к ней применяли пытки, но, скорее всего, ее пророчества вызывали раздражение и, возможно, страх. Константин взял последний протокол допроса в гестапо. Отделение гестапо, Берлин. Номер дела 514-734. Файл 54. Дата 30 сентября 1941 года. Место допроса. Берлин. Здание Гехеймистратсполизей. Кабинет 209. Допрос ведет штурмбанфюрер СС Конрад Вальц. Присутствует стенографист. Унтершарфюрер СС Макс Брод. Допрашиваемая женщина, предположительно еврейского происхождения, выдала себя, как Маргарита Белова, без документов, задержана за подозрительное поведение на Вильгельмштрассе. Начало допроса. 16:32. Штурмбанфюрер Вальц. Фройлин Белова, если это действительно ваша фамилия, я предлагаю вам больше не испытывать наше терпение. У нас появились в отношении вас новые данные. Позвольте сразу перейти к делу. Вы еврейка, не так ли? Маргарита Белова. Молчит. Штурмбанфюрер Вальц. Я задал вам вопрос, Фройлин. Ваше молчание, увы, звучит как подтверждение. Поворачивается к стенографисту. Запишите. Подозреваемая признает, что является еврейкой по происхождению. Маргарита Белова. Я ничего не признавала. Штурмбанфюрер Вальц. Как интересно. Конечно, вы этого не сказали вслух, но нам этого и не требуется. Ваши черты лица, ваша манера речи все выдает вас. Что же, вы принадлежите к тем, кто верит, что может скрыться внутри рейха. Выдумали историю про несуществующую контрразведку СССР. Называете ее российской. Несете бред про то, что вы из будущего. Всячески пытаетесь показаться сумасшедшей. Думаете, это вас спасет? Ошибаетесь. Маргарита Белова. Я ничем не провинилась. Я даже не штурмбанфюрер Вальц. Ничто, не еврейка, не сумасшедшая или не преступница. Позвольте мне напомнить вам. Мы здесь не играем в слова. Ваше кровное происхождение уже делает вас врагом государства. Маргарита Белова. Я не враг. Я пыталась вам помочь. Штурмбанфюрер Вальц. Помощь? Каким образом? Рассказывая небылицы, крича на улицах, что Берлин будет разрушен. Если это не признаки сумасшествия, то уж точно покушение на подрыв духа граждан Рейха, на веру в нашего фюрера. И такие действия могут караться вплоть до смертной казни. Маргарита Белова, вы ничего не понимаете. Я знаю, что говорю. Штурмбанфюрер Вальц. Ах, вы знаете? Вы, конечно, знаете. Евреи во все времена были носителями гнусной лжи и обмана. Это у вас в крови. И хуже того, похоже, вы полагаете, будто мы позволим вам нарушить наш порядок своими бреднями. Маргарита Белова. Это не бред. Я видела это. Видела лагерь. Видела тысячи людей, умирающих за колючей проволокой. Видела кинохронику, где говорится, что из Берлина не останется ничего. Это ваша судьба. Вы все поплатитесь. Штурмбанфюрер Вальц. Замолчите или говорите по существу. Нацистская Германия стоит на философии разума и силы, а не на идиотских предсказаниях сумасшедшей еврейки. Маргарита Белова. Германия падет, я клянусь. Вы еще пожалеете, что не слушали. Штурмбанфюрер Вальц. Признаю, ваше упорство впечатляет. Вы, наверное, решили, что это вас спасет. Ваши безумные пророчества заставят нас обеспечить вам особое положение. Но не волнуйтесь. В том месте, куда вы отправитесь, не будет ни времени, ни возможности для ваших мистических видений. Мы вам действительно обеспечим особое положение, достойное вашей грязной нации. Маргарита Белова. Концлагерь – это так вы решаете все проблемы, закрываете глаза на правду и бросаете людей за колючую проволоку. Штурмбанфюрер Вальц. Именно. Ваши догадки наконец стали верны. Евреи, коммунисты, заговорщики, сумасшедшие вроде вас, все найдут свое место. Вы, Фройлин, поедете туда, где перестанете быть для нас помехой. Маргарита Белова. Я не боюсь вас. История рассудит нас. Штурмбанфюрер Вальц. Вы ошибаетесь, если думаете, что я буду спорить с историей. Сейчас речь идет лишь о вашем будущем, Фройлин. А оно выглядит достаточно коротким. Поверьте, вы даже себе представить не можете, что вас ждет. Здесь, в этих стенах, мы были с вами очень деликатны и мягки. Маргарита Белова. Деликатны, мрази. Гордо, ваш рейх не вечен. Империя зла всегда рушится. Советские солдаты убьют вас всех, они будут писать свои имена на стенах горящего Рейхстага. Вам даже не помогут все ваши ракеты Фау-1 и Фау-2, собранные в Пенемюнде, которыми вы начнете запускать по Лондону в 1944 году, всякие ваши вассерфали и прочие. Ваш долбанный Гейзенберг не сможет создать вам самое разрушительное оружие в истории — атомную бомбу. Ее создадут русские и американцы, и ваш фюрер будет валяться дохлый и обгорелый у своей канцелярии. Охрана применила к допрашиваемой особые методы воздействия, чтобы привести ее норму. Штурмбанфюрер Вальц, ну вот когда вы успокоились, можете и дальше фантазировать, выдумывать небылицы, все возможно, но вы этого уже не увидите. Грот, уведомите о переводе заключенной в ближайший пересыльный пункт. Мне жаль, фройлин, но наш разговор окончен навсегда. Окончание допроса. 16.55. Резолюция. Решение об отправке арестованной Маргариты Беловой, еврейская женщина, в концлагерь Заксенхаузен. Лебедев посмотрел остальные бумаги из концлагеря. Ничего ценного. Обычная нацистская белиберда про еврейское происхождение. Листы с печатями Заксенхаузена шуршали под его пальцами, как сухие, мертвые листья. Отчет о расовой неполноценности, списки и псевдонаучный бред о черепных параметрах. Лебедев пробежал глазами строчки, сжав губы. Обычный канцелярский ряд концлагеря. Правда, в конце стояла интересная, если так можно сказать, необычная пометка Антона Берингера, зловещего помощника, не менее зловещего доктора Августа Хирта, алхимика СС, который работал в качестве препаратора в анатомическом институте Страсбургского университета, представляет для нас особый интерес. Холодный пот выступил на спине. Константин резко откинулся на спинку кресла, будто от физического удара. Маргарита не просто узница, она помечена как экземпляр. Господи, вырвался хриплый возглас. Он машинально потер ладонью грудь, пытаясь загнать обратно поднимающуюся тошноту. Господи, Маргарита, ты на волосок от ужасной гибели. От этой небольшой пометки у Константина Лебедева мурашки поползли по спине. Он сложил бумаги обратно в папку и убрал в портфель. Его решимость только усилилась. Теперь он знал, чем сможет убедить Гиммлера отдать ему девушку и тем самым спасти ее. Лебедев резко дернул шнурок портфеля, затягивая узел как петлю на чьей-то шее. Он не сомневался, будет торг с дьяволом. И поставил на кон все. Глава 13. Дома их встретила Марта Шмидт. Она сначала бросилась к нему, со своими обычными воплями «Франтишек», но потом увидела девушку и молча уставилась на нее, а потом перевела взгляд на Лебедева. Наконец, не получив ответа, посмотрела на Густава Ланге, который стоял по стойке смирно у машины. Лебедев не стал ничего ей объяснять, просто передал Маргариту в ее руки, дав простые наставления. «Марта, прошу, займись ею так, как если бы это был я. Накорми и приготовь ванну с горячей водой». Он поднял руку, никаких вопросов. «Позже я тебе все расскажу». Он прошел в дом и снял трубку телефона, так, как он звонил с обычного городского телефона. Лебедев сначала набрал номер центрального коммутатора СС и, назвав свой личный идентификационный код СС, попросил телефонистку соединить его с секретариатом Гиммлера. «Хайль Гитлер, Гауптштурмфюрер СС Франц Тулле, ССНР, 293-487, выполнял личное поручение Рейхсфюрера». После проверки его полномочий телефонистка соединила с секретарем Рейхсфюрера Рудольфом Брандтом. «Хайль Гитлер, Рудольф, мне необходимо встретиться с Рейхсфюрером по неотложному вопросу». «Хайль Гитлер, что за вопрос?» «Дорогой Франц, Рейхсфюрер дал мне поручение разобраться с одним вопросом, касательно одной странной женщины в концентрационном лагере Заксенхаузен. Да я уже слышал об этом. Речь идет о какой-то еврейке», — неопределенно ответил Рудольф Брандт. «Сука, ебаный упырь Ларец, уже успел позвонить и доложил обо всем», — подумал Лебедев. «Я обнаружил некоторые детали дела, которые требуют нашего прямого вмешательства и перевод дела в категорию «совершенно секретно». Считаю это крайне важная информация». Брандт немного помолчал. «Действительно, хорошо, дорогой Франц, Рейхсфюрер сейчас в Вивельсбурге, достаточно далеко от столицы. Брандт, дело действительно важное, я не могу отложить его так, как вскоре должен уехать в командировку на Восточный фронт, и необходимо решить вопрос сейчас. Узнаю нашего решительного Франца, тебя никогда не пугали расстояния, я его извещу, что ты приедешь, ты же знаешь, он всегда рад тебя видеть. Хайль Гитлер, Хайль Гитлер, дай бог, чтобы расположение этого ко мне чудовища помогло», — подумал Константин, кладя трубку. Пока Лебедев переодевался в свежую форму, он попросил Марту Шмидт накормить Густава Ланге так, как впереди их ждали 300 километров пути через сердце Великого Германского рейха. Ланге даже успел съездить заправить машину и взял с собой канистру бензина. Как быстро менялся Берлин. Недавно бомбардировки и введение карточной системы делали город мрачным, неприветливым, а жителей угрюмыми, серыми тенями. Но стоило выйти солнцу, немного позабылись и поистерлись в памяти удары вражеской авиации, и вот уже город жил своей размеренной жизнью. Недавние победы в Европе и на Восточном фронте сгладили все печальные известия, похоронки в семьях легли рядом с фотографиями погибших солдат в семейные шкатулки, и нацистская столица снова погрузилась в особую атмосферу превосходства и уверенности. На улицах пестрели красные флаги со свастикой, из громкоговорителей доносились бравурные марши, а люди в военной форме вызывали всеобщее восхищение. Выехав за пределы Берлина, машина устремилась на запад по идеально ровному автобану, ровная и величественная дорога, детище Новой Германии. По обеим сторонам нее простирались бескрайние поля, где зажиточные немецкие крестьяне уже начинали утренние работы. Солнце медленно садилось за горизонтом, окрашивая небо в темно-бордовые тона. Лебедев был уверен в своей миссии, иначе быть не могло. Если он не спасет Маргариту, то он, решил, умрет сам, убив при этом Гиммлера. Как, неважно, но убьет. Проезжая через Магдебург, они сделали короткую остановку на ночевку в гостинице. Город кипел жизнью, на площадях, как и по всей Германии, маршировали отряды Гитлерюгенда, готовясь к очередному параду и прославлению фюрера. Местные жители, с гордостью носившие значки НСДАП, спешили по своим делам, не зная, а скорее всего не желавшие знать, об ужасах концлагерей. «А есть ли вообще хорошие немцы?» – думал Константин, смотря на них. Всю ночь он не сомкнул глаз. Попытки уснуть превращались в полубредовое состояние, которое ничего кроме мучений не приносило. Дальше путь лежал через живописную Тюрингию. Дорога становилась более извилистой, пейзаж – холмистым. Леса здесь подступали ближе к шоссе, создавая впечатление движения через зеленый коридор. В маленьких городках и деревнях, мимо которых проносился автомобиль, жизнь, казалось, застыла во времени. Старинные фахверковые дома, островерхие красные крыши, аккуратные палисадники. Здесь он немного успокоился и приготовился к непростой встрече. Ближе к Падерборну ландшафт начал меняться, появились первые отроги великого Тевтобурского леса. Здесь, среди этих древних холмов, когда-то победоносные римские легионы потерпели сокрушительное поражение от германских племен, и после этого сокрушительного поражения Римская империя уже больше не могла властвовать над миром, как прежде. Теперь же по этим местам проносился современный немецкий автомобиль, везущий высокопоставленного чиновника СС навстречу в замок, который рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер превратил в центр эзотерического нацизма. Чтобы как-то успокоиться, Лебедев снова достал дневник Франца Тулле. Много малозначащих записей, но одна привлекла его внимание, так как она относилась к его пребыванию в Москве 1938 года, когда он возвращался из экспедиции, именно через Советский Союз. Москва, 17 апреля 1939 года. Мое возвращение из Тибета оказалось сложнее, чем планировалось. Пришлось сделать этот вынужденный крюк через советскую столицу, снова окруженный этим серым, унылым городом. Москва. Даже само название звучит тяжело и неприветливо, как и большинство увиденного мной здесь. Третий день вынужденной остановки на пути в Берлин, и каждый час кажется вечностью. Утром прошелся по центру города. Всюду эти безвкусные, громоздкие здания с красными флагами и портретами вождя. Люди на улицах выглядят подавленно, быстро идут, опустив глаза, словно боятся, что малейшая задержка или неосторожный взгляд может вызвать подозрение. Какой контраст с величественной тишиной и чистотой тибетских гор, откуда я только что вернулся. Там была свобода и подлинность, здесь лишь страх и притворство. Не зря Эрнст говорил о Москве и России с отвращением. Вечером состоялся прием в здании немецкого посольства. И вот там, среди этого мрачного советского однообразия, я неожиданно увидел проблески исчезающей России, которая, по всей видимости, была когда-то великой. Несколько дам из бывших дворянских семей, не представляю, как они выжили во время Красного террора. Вероятно, каким-то чудом или благодаря покровительству иностранных дипломатов. Одна из них, графиня Ольга Валентиновна, опускаю фамилию, чтобы не навлечь на нее беду, обладает тем естественным аристократизмом, который невозможно выработать, его можно только унаследовать через поколение благородной крови. Ее речь, свободно льющаяся на четырех языках, ее манера держаться, тонкий ум. Ей, должно быть около 35, но в ее глазах, глубина веков русской истории. Сколько ей пришлось пережить, и при этом сохранить такое достоинство. Другая дама, Елена Дмитриевна, рассказала мне шепотом ужасные истории о том, что сделали большевики с членами ее семьи. И все же в ней нет озлобленности, только какая-то аристократическая печаль. Она играла на рояле Шопена и Чайковского. Такая утонченность посреди этого грубого, пролетарского авангарда и большевистского мира новой России. Эти женщины, последние драгоценные камни в короне, которую варвары разбили и втоптали в грязь. Они обречены. Новый режим не терпит никаких напоминаний о прежнем величии. Все остальное в этом городе безнадежно испорчено красной чумой. Еда отвратительна, какие-то серые, безвкусные каши в столовых и неизменная жирная селедка. Улицы грязны, здания обшарпаны. В магазинах пустые полки. И везде эти красные флаги, лозунги, портреты. Одно слово – пропаганда. Из окна гостиницы вижу очередь людей, стоящих за чем-то, что нам, немцам, сложно даже представить, возможно, за хлебом или молоком. И эти люди смеют называть это прогрессом. К счастью, завтра наконец отбываю в Берлин. Увожу с собой не только бесценные артефакты и знания, добытые в Тибете, но и глубокое убеждение в правоте нашего дела. То, что я увидел здесь, лишь подтверждает. Большевизм – это раковая опухоль на теле Европы, и мы должны остановить ее распространение любой ценой. А камень? О нем не пишу даже в дневнике. Сама его энергия, кажется, усиливается вблизи этого города скорби. Интересно, реагирует ли он на накопленные здесь страдания? Нужно будет обсудить это явление с рейхсфюрером, когда вернусь. Странные дни в Москве. Снова отъезд в Берлин отложен. Ожидание транзитных документов затянулось. Но сегодня произошла неожиданная встреча. Единственное светлое пятно моего пребывания в Советской России – Пелагея. О ней стоит рассказать отдельно. В музее древности, куда я зашел скоротать время, она помогала с переводом каких-то текстов. В ее имени слышится что-то от уходящей Руси. Тонкие черты лица выдают благородное происхождение, которое она, очевидно, вынуждена скрывать в этом новом мире. Мы разговорились об экспонатах, признаюсь, ее знания впечатляют. Она предложила показать мне настоящую Москву, не ту, что демонстрируют иностранцам. Несколько часов, которые я провел с ней, словно выпали из времени. В маленьком фотоателье на Арбате она уговорила меня сделать совместный снимок на память, сказала она с улыбкой. Фотограф долго возился со старым аппаратом, и я уже подумал, не агент ли, это НКВД. Но теперь этот кусочек картона жжет мне карман, и я не знаю, что с ним делать. Уничтожить, суеверие, сохранить, сентиментальность, недостойная черта офицера СС. Странно осознавать, что завтра она вновь станет для меня всего лишь частью этого чуждого мира, этого обреченного эксперимента большевиков. А сегодня, только сегодня, она была просто девушкой с теплыми руками и глазами, полными тихой печали. Лебедев убрал дневник в портфель. «Ни черта я не понимаю этого Франца Тулли», — подумал он, закрывая глаза и откидываясь на спинку сиденья, — почему нет этого фото? Но размышления прервались, он снова вернулся мыслями к Маргарите. Наконец, вдали показались башни Вивельсбурга, массивного треугольного замка, возвышающегося над окрестностями подобно каменному исполинскому кораблю. Солнце уже клонилось к закату, бросая длинные ползущие тени на древние стены. У ворот замка застыли часовые в черной форме СС. Они отдали честь подъезжающему автомобилю, и тяжелые ворота медленно открылись, впуская Константина Лебедева в святая святых черного ордена. Он почувствовал мощнейшие колебания энергетики, которая пронизывала это место сакральными волнами. Казалось, они крушили время и пространство, заставляя человека чувствовать себя ничтожной песчинкой в величественной тени замка. Константин ощутил непреодолимый трепет, удивляясь тому, как больная воля человека может создать такой объект на земле. Здесь, в этих стенах, среди древних реликвий и оккультных символов, должна была состояться важная встреча с человеком, чье слово в рейхе значило едва ли не больше, чем слово самого фюрера. Густав Ланге, как тень, повинуясь врожденной немецкой дисциплине, бесшумно выскользнул из машины, открыл дверь. Константин Лебедев, держа в руке небольшой кожаный портфель, шагнул на гравий двора. Легкая вечерняя дымка хваталась за каменные стены, придавало месту по-настоящему зловещую атмосферу. Константин почему-то вспомнил одну свою любимую видеоигру Wolfenstein Return of Castle. Он обернулся, на заднем плане, как бы охраняя весь комплекс, возвышалась северная башня, сердцевина философии Гиммлера. Млять, как в компьютерной игре, только монстров, порожденных нацистами в секретных лабораториях, не хватает. Хотя, почему не хватает, с одним из них я сейчас встречусь, подумал он, неожиданно ощутив прилив трепета. Лебедева встретил лично сам комендант замка Вивельсбург Манфрид фон Кнобельсдорф. Хайль Гитлер, поприветствовал он Константина, рад тебя видеть, Франц. Он пожал ему руку и по-отечески приобнял за левое плечо. Лебедев уже не удивлялся, что всякий высокопоставленный эсэсовец обращался к нему с особым теплом и уважением. «Пойдем, я отведу тебя к Генриху. У него сейчас очень важный момент его жизни». Они прошли в северную башню замка, в центральную комнату ордена СС, место, которое Гиммлер видел, как сакральное сердце своего мистического ордена. Завидя их, безмолвные эсэсовцы в черной форме открывали массивные деревянные двери, инкрустированные старинной германской резьбой, пропуская во внутренние помещения замка. Лебедев, окунувшись в атмосферу готических сводов, в профиле которых, как ветви древнего ясеня Игдрасиль, свисали с потолков тяжелые люстры, сверкающие медным и хрустальным сиянием, шел словно во сне и боролся внутри себя с тем благоговейным трепетом, который накатил на него еще при входе. «Лебедев, возьми себя в руки. 1, 2, 3, твердил он самому себе, идя мимо портретов и артефактов избранной арийской мифологии. Они прошли по полу, блестевшему мозаиками с рунами и солнцами. Особенно бросилась ему в глаза символика черного солнца, оккультный знак апокалиптической власти. Лебедев, в своей прошлой жизни 21 века был уже в этом замке, когда посещал Германию, находясь в командировке, но тогда это место не произвело на него такого подавляющего волю впечатления. Генрих Гиммлер сидел на массивном деревянном троне, который, по легендам, некогда принадлежал саксонскому королю Генриху Птицелову. Лебедев знал из архивных показаний бывших нацистов, что рейхсфюрер испытывал невероятную, особую любовь к этому трону. Конечно, трудно подтвердить его подлинность, но именно сам черный герцог Гиммлер не сомневался в его принадлежности. Искусно вырезанный из темного дуба, массивный и внушительный трон, с высокими резными спинками, украшенными виньетками в виде орлов и германскими рунами, стоял почти посередине огромной комнаты. Несмотря на вековую патину, оставленную временем, он выглядел очень внушительно. Рукояти, хоть и грубые, но элегантные, изображали львиные головы со скаленными зубами. Человек, стоящий перед троном, смотрел в глаза им, и казалось, что львы будто охраняли сидящего в нем властителя. Основание массивных ножек, вырезанные в виде волчьих лап, символизировали ассоциацию трона с древнегерманской мощью и агрессивностью. В комнате царил полумрак, освещаемый лишь светом факелов и свечей из темного воска. Лебедев и Манфрид фон Кнобельсдорф тихо вошли и остановились. Гиммлер восседал прямо, сдержанно и почти статично. Его поза показывала абсолютную уверенность. Тонкие руки покоились на подлокотниках трона, а пальцы, подрагивая, едва касались резных фигур львов. Он был в черной форме СС старого образца с серебряными цепями и галунами. Отсветы факельных огней и свечей играли на отполированных до блеска черных сапогах. На боку покоился знаменитый серебряный кинжал СС со свастикой. «Вот же, блядь!» — вздохнул про себя Лебедев. Впрочем, он вел себя, тихо стараясь не привлекать внимания сидящего на троне. Гиммлер, обладающий достаточно жалким физическим телосложением, долговязый и худой, казалось, полностью растворился в древнем величии, которое, по его мнению, передавал трон. Многие, кто видел его на троне, отмечали его необыкновенное преображение. Место не только возвышало его физически, но и усиливало его внутреннее ощущение принадлежности к древнему арийскому наследию, которое он будет возрождать, не считаясь ни с какими жертвами. Бледное, вытянутое лицо застыло в бесстрастной маске, а очки с круглой металлической оправой создавали выпуклую тень на впалых щеках, и только глаза, холодные, колючие, выдавали его напряженное внутреннее состояние. Человек, по чьему приказу убили миллионы человек, подвергая мучительной смерти, верил, что сидит на троне короля Генриха Птицелова не случайно. Для Гиммлера этот трон был не просто артефактом, а дарованным лично ему символом преемственности силы древних германцев. Он истово верил, что трон германского короля из прошлого воплотился в сакральный ключ, открывающий ему, и только ему, мистическую власть на создание своего ордена, современное воплощение древнего духовного союза. Факелы мерцали, и свет в зале то гас, то разгорался вновь, заставляя смешанные тени на троне оживать причудливой игрой, словно полупрозрачные образы прошлого вели мистический хоровод вокруг сидящего рейхсфюрера. Гиммлер слегка склонил голову с закрытыми глазами, погрузившись в свои мысли. Он даже не заметил вошедших людей. «Ты, наверное, видишь себя не просто рейхсфюрером СС и охранителем наследия саксонских королей, древним жрецом старинной веры, пророческой фигурой. Ты, наверное, фанатично убежден, что ты есть вселенский избранный, перст древних богов», — думал Лебедев, глядя, как завороженный, на этот перформанс мистического фарса. «Господи милосердный, какой же ужас рождается и выходит из бездны, когда ты по ошибке даешь абсолютную власть над жизнью человеку, одержимому лживыми призраками прошлого». Наконец Гиммлер вышел из транса. Глава 14. «Мой дорогой Франц, подойдите». Голос Гиммлера был низким, но четким, проникающим в самые глубины сознания. Лебедев решительно поборол свой внутренний трепет и уже без тени замешательства шагнул к трону. «Хайль Гитлер!» — вскинул он руку в нацистском салюте. Гиммлер коротко, как показалось Константину, пренебрежительно, кивнул в знак приветствия и вяло поднял руку, салютуя, потом жестом предложил ему сесть напротив, на небольшой стул в готическом стиле. Между ними пролегало расстояние всего в несколько шагов, но эти шаги разделяли целую пропасть, пропасть власти, иерархии, мистического тщеславия и идеологической дисциплины. «Мой дорогой Франц, ваше появление здесь», — начал Гиммлер, приняв более свободную позу и скрестив пальцы перед собой, — «говорит о том, что вы, как мой самый способный сотрудник, готовы вновь доказать свою преданность Рейху. Однако это место не для праздных разговоров и тем более не для констатации ошибок, как считают некоторые». «Что вы нашли, мой дорогой Франц?» — он говорил ровным и очень спокойным голосом, но каждая фраза была точна. Гиммлер внимательно смотрел на Лебедева. Константин достал портфель и, положив его на колени, кратко изложил информацию о своем посещении концлагеря. Он коснулся лишь общих событий, не касаясь главного. В ходе разговора он отметил удивительную манеру Гиммлера. Рейхсфюрер, в отличие от других высокопоставленных офицеров Рейха, абсолютно не повышал голос, не доминировал грубой силой. Его власть заключалась в другом, в жуткой, почти дьявольской, беспристрастности и методичной расчетливости. Наконец Лебедев приступил к самой непростой части разговора. Он спас девушку из концлагеря, еврейку, чьи пророчества имели двойственное звучание и были похожи больше, как гипнотические видения или глубокие предсказания будущего. Именно ради нее он, понимая опасность, бросил вызов доктрине самого жестокого режима и должен убедить человека, ведущего непреклонную борьбу на уничтожение с еврейским народом. «Рейхсфюрер», — начал он, сдержанно склонив голову, — «благодарю вас за возможность вести это дело. Я осознаю, что то, о чем сейчас пойдет речь, произведет впечатление, почти противоречащее нашей текущей политике, но я прошу прежде выслушать меня, как вы это всегда делали». Гиммлер слегка приподнял бровь, посмотрев на Франца, как будто уже решая, стоит ли ему тратить на это время. Легкий жест его руки дал знак продолжить. «Девушка, о которой мы с вами говорили, еврейка». Лебедев сделал едва заметную паузу и внимательно посмотрел на Гиммлера. «Ну да, ты все это уже давно знаешь, но хочешь услышать мой вариант истории», — подумал Лебедев. «На первый взгляд непримечательная еврейская женщина. Ганс Лориц сказал, что она довольно красивая еврейская женщина, если такой эпитет применим к расе недочеловеков. Вы правы, и это суждение коменданта лагеря», — парировал Лебедев. «Меня интересует исключительно одно. Она обладает необычайным даром. Она говорит о будущем, и ее слова предельно точны, в них есть признаки пророчества». Гиммлер слегка нахмурился, но губы его остались плотно сжатыми. «Мой дорогой Франц, вы понимаете, насколько опасно то, что сейчас говорите?» Его ледяной голос прорезал тишину. «Если вы согласны, что она из тех, кого мы считаем недочеловеками, и при этом убеждены, что она обладает даром, который может быть полезен Рейху, или даже выше, предначертанной ей судьбой?» «Да, Рейхсфюрер. Позвольте объяснить, почему я сделал такие выводы. Я провел анализ ее предсказаний. Заметьте, только тех, что она давала на допросе в Гестана. Мизерную часть. Например, она сказала, что Германия создаст оружие, о котором до сих пор не знает мир. Оружие, способное разрушать города нажатием одной кнопки. Ее слова. Она говорила о реактивных снарядах, что смогут достигать берегов Англии и даже Америки. Она вещала о том, как новые технологии станут сокрушительной силой, перед которой никто не сможет устоять. Эта девушка утверждает, что это время скоро придет, что именно Третий Рейх будет первым, кто воплотит подобные идеи. Но, Лебедев сделал паузу, Германия не успеет ими воспользоваться. Будет уже поздно. Дорогой Франц, вы уверены, что ее слова правдивы? Тихо спросил он. Вы уверены, что это не просто бред испуганного жалкого разума недочеловека, не выдумка в надежде выжить? Их народ известен способностью к коварным и лживым уловкам. Рейхсфюрер, я попытался разобраться в этом вопросе, сколько хватило времени, и вот что я могу сказать: мы можем использовать ее дар, ее способность видеть дальше границ обычного человеческого разума, чтобы предсказать линию действий врага и, что более важно, корректировать свою. Но не только. Первое, я понял, что она имеет в виду наш перспективный проект в ракетостроении. Я составил некую хронологию проекта. 1929-1930 годах Герман Эберт, один из основоположников теории космонавтики, опубликовал теоретические работы о жидкостных ракетах, которые вдохновили наших передовых немецких инженеров, включая Вернера фон Брауна. 1933 году с триумфальным приходом к власти нашего фюрера, на разработке ракетной техники выделяют финансирование, в том числе через нашу организацию. Вернер фон Браун начинает работать на полигонах. 1937 году в Пенемюнде на побережье Балтийского моря создается секретный ракетный исследовательский центр Германии. Вернер фон Браун возглавляет проект по созданию жидкостных ракет. Начиная с прошлого года идет успешная разработка прототипа ракеты А4. Некоторое время назад я общался с полковником Дернбергером. Он рассказывал, что первый прототип ракеты А2 пролетела всего 175 километров, неся тонну полезной нагрузки, и теперь разработчики ищут способы достижения дальности в 300 километров при полезной нагрузке около 1 тонны боезаряда. Вам, все это в общих чертах известно, Рейхсфюрер. Но возникает вопрос, откуда глупая еврейская девушка, не обладая даром предсказания, могла знать? Любопытно, что ракеты А4 она называла ФАУ-2. Я сначала не мог понять, от чего возникла такая аббревиатура, но я решил этот ребус. Аббревиатура возникла от слова Вергил Тунгсваффе «оружие возмездия», точнее было бы назвать ее В-2, но дело в том, что она родилась в России. То, что ракету А2 от слова «агрегат» переименуют в Вергил Тунгсваффе, наводит на серьезные размышления. Гиммлер посмотрел на Лебедева долгим задумчивым взглядом. Потом он встал и подошел к карте, висящей на стене. Это была карта Европы, но не в ее привычных континентальных очертаниях. На ней области были разделены на будущие территории Рейха, обозначенные широкими линиями оккупации и управления. Это только часть ее предсказания. Возникает еще один вопрос: откуда она знает о работах Гейзенберга по расщеплению атомов урана, откуда она знает про Паулюса? Она называет его фельдмаршал, но он генерал. У меня не было достаточно времени проверить все, но, уверяю вас, Рейхсфюрер, с ней нужно работать очень плотно, пока я не вытрясу из нее все.